Да, я слушаю вас. Какие проблемы? Ну, это широкомордый, помнишь? Что, ты пидорас, что ли? Нет, я твой фанат. А, кто ты? Фанат. Это значит, не встанешь сюда, что ли? Сосок, не вопрос. Чего тебе надо-то, ебать? Скажи, пожалуйста, а где ты был? Дубанчик могу дать. Могу зарезать, могу разрезать, блядь. Это правда, что у тебя травматическое оружие есть? Есть хуй. Я могу тебя хуем, блядь, отдолбить только так, даже не ебая. Хуй по лбу как треснул, и все, блядь, будешь изначально человеком. А где ты был 24 декабря? Где был? Да. Цухауза, как говорят китайцы. Бля, я к тебе домой приходил, хотел тебе подарки принести, а тебя дома не было. А какой ты мне подарок принес? От хуягарок? Бутылка шампанского и конфеты венские. Подскажи мне на милость, что тебе нахуй сюда принесло, а? Посидел с мамой, с папой, телевизор смотрел всякую хуйню там, а тебе понесло ко мне. А это было с женщиной со мной. Я ее немножко, так сказать, любил. Она легла, я палку поставил, и все, нахуй. Танюшка, да? Нет. А как? Гульнара. Гульнара? Да. А почему? На нее? А че, ебать, что ли, нельзя? Но они же обезьяны, не русские. Да хуй бы с ними. Как поживаете? Как дочка? Как сын Женя? Как, какая? Старшая, младшая? Младшая. Младше все сдает эти зачет, экзамены, все движутся как к этому. У них, оказывается, хоть тест будет, я понимаю, теперь. При мне такого не было. Там что-то по буквам или хуй знать, по цифрам отвечать. Хуй поймешь, блядь. Там, короче, тест будет у них. А как сын Жени поживает? Все еще воюете с ним? Да хуй бы с ним, чтобы у меня хуй на лбу вырос. Да потому что он, знаешь, к сожалению, он оказался недостойный своих родителей, так скажем, мягко. От мамы проститутки, да? Ну, это Женя родила первая жена ваша, которая сдохла. Нет, вторая. А, вторая? Она сдохла, да? А первая моя жена меня нихуя не родила, я застал сделать аборт. Ну, нахуя дураков на свет рожать? Так Женя же тоже дурак. Ну, Женя и то такой родился, я бы тебе представляешь. От первой божи моей жены было еще хуже. А что так плохо? Ну, как тебя зовут-то, Милок? Меня? Сережа. Сережа. А я с одной шалавой сидел. Я, может, услышал звонка, честное слово. Я не 30. Ни глотка алкоголя не сделал. 5 января вы где были? Голубчик, я не помню. Вожалочий был здесь. Не знаю, я пришел к вам где-то часов 6 вечера, а вас дома не было. Да где ты? А ты что, ломился мне в дверь, что ли? Ну нет, я стучался. Ты вот слушай меня внимательно. Как тебя зовут-то? Я уже говорил. Сережа. А, Сережа. Да. Вот послушай, Сережа, прежде чем ко мне ломиться, мне позвони на телефон, скажи, Святослав Викторович, я хочу вас увидеть, там, 5-10. Вот, слушай меня дальше. Ты же, блядь, ломишься, как это, может, я тут здесь был, может, я бабу какую, блядь, не услышал. Хуй его знает, что могло произойти, блядь. Ты что, не предполагаешь такие ситуации? Ну, я 5 минут стучал, звонил. Да хоть 25. Ты что, ты хочешь сказать, что я перед тобой должен извиниться, что ли? Нет, просто и до вас дозвониться невозможно, у вас, почитай, на телефон занят был. Ну, ёпта, а ты что, испытываешь счастье, когда со мной беседуешь, что ли? Я вас учусь, вы мне обогащаете словарный запас. Вы учитель. Учитель. Твою горе-мать ты, блядь. Ты не насмешил, на самом деле. Чему же я могу тебя научить, голубчик ты мой милый? Ну, матному словарному запасу. Ну, ладно. Посмотри, сейчас на моих часах 0 часов 18 минут нынче. Да. Ну, ты не обижайся. Я тебя оскорблять не буду. И, в общем-то, не имею права это делать. Вот. Сереж. Да. Ты в армии был? Пока нет. Вот смотри. Ты одним махом решишь массу проблем в своей жизни. Каких? Вот слушай меня внимательно. Я понимаю, там суровая вещь. Там не очень сладко, не как у бабушки на печке. Но ты получишь школу жизни, выдержки и понимания. Раз. И потом все вузы для тебя будут открыты. Все двери вузов. Это правда? Правда? Абсолютно. А вы же не были в армии. Откуда вы это знаете? У меня, знаешь, почему я не был в армии? У меня была травма позвоночника. Я с дерева пизданулся в Германии. И у меня, блядь, до сих пор болит позвоночник. А как насчет Шишкова? Вы его собираетесь там ловить? Во-первых, его фамилия не Шишков, а Шишаков. Во-вторых, ему один раз ебальник двинули. Да? Да. А что, не знал об этом? Во-вторых, его жопа всегда будет мишенью для моих, так сказать, стрел, так скажем, мягко. Вот. Я не то, что дедушка такая, Мороз, безобидный дедушка. Я вовсе не дедушка Мороз, блядь. Я могу, блядь, знаешь, что стоит? Пургу, блядь, очень суровую. Мало не покажется. Ты понимаешь, от таких чудаков до буквы «М» сейчас очень много развелось. И вы, по существу, бесполезные люди. Когда его будет война, на вас опереться нельзя, потому что вы не богу свечка, ни чертов кочерга. Вот вы ни в пизду, ни в Красную армию. Это правильно, да. Вот. Поэтому давай, прекращай звонить. Дай честно пионерски, что звонить будешь, не будешь сегодня. Ну как ты думаешь, я дурнее тебя, что ли, или нет? Вы лечите людей и морально, и физически. Ты хочешь сказать, что я тебя благотворно повлиял, что ли? Да. Вы как психолог. Серьезно? Да, серьезно. Ну, деньги-то на почту переведи. А куда? Почтовым адресом. Ну, ты знаешь мой адрес. А может, мобильный? Ну, хуильный. Только по почте. Все, пошел нахуй.